Душа моя, Элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни помыслом годины буйной сей, ни радостям, ни горю не причастных. Душа моя, Элизиум теней, что общего меж жизнью и тобою? Меж вами, призраки минувших лучших дней, и сей бесчувственной толпою. 1836 год.